Это несправедливо, черт. О, Арагорн, выглядишь весьма неплохо. Сидевший на плечах гиганта Ячуи вдруг спрыгнул прямо с него, приземлившись прямо перед Арагорном и с улыбкой указал на его черные драконьи доспехи. Эти доспехи реально шикарны. У меня есть еще несколько комплектов, так что я могу дать тебе один, если хочешь. В этот момент на его вечно холодном выражении лица вдруг появилась мягкая улыбка. В конечном итоге, ты также убийца драконов, так что просто обязан иметь драконьи доспехи. Спасибо, ха-ха. Ячуи похлопал Арагорна по плечу и повернулся к исследовательским командам. Затем он с улыбкой на лице попахал им рукой. Дамы и господа, давно не виделись. Исследовательские команды. Гребаный читер. Это несправедливо. Они с таким трудом смогли просто стать свитой предка императора, а Ячуи едва успел появиться, уже вел себя так, словно они с Арагорном были старыми друзьями. Но самое главное, что предок император отвечал ему тем же. «Будь ты проклят, Хаммер, умри уже поскорее». Глава 408. «Предок император, мой хороший друг». Новости о том, что могущественный убийца драконов объявился в Альянсе 7 раз, еще прошлой ночью уже был известен силам людей. В конечном итоге, война еще не прекратилась и обе стороны все еще должны были иметь некоторые способы слежения друг за другом. Таким образом, появление убийцы драконов в лагере 7 раз не было для людей секретом. Даже солдаты, которые патрулировали периметр лагеря, знали о том, что здесь объявился еще один убийца драконов. После того, как компания Ячуи переночевала в лагере Альянса 7 раз, Браксигар со всем своим гостеприимством попросил одного из гигантов доставить их обратно в лагерь людей. В то же время король Шторма поручил предку императору встретить Ячуи. Таким образом и получилась сцена, которая произошла ранее. Ячуи поприветствовал предка императора, словно они были старыми друзьями, и тот ответил ему тем же, что полностью уничтожило всю гордость остальных исследовательских команд. Они серьезно начали задумываться над тем, что это испытание было слишком несбалансированным и однобоким, что было сильным ударом по их психике. Тем временем гигант согнул свое тело и опустил руку на землю, позволив Дигби и остальным девушкам спуститься вниз. Когда весь отряд Ячуи, в том числе няня и ребенок, спустились вниз, психика остальных членов исследовательских команд получила еще более мощный удар. Большая часть команд понесла огромные потери, вплоть до того, что некоторые отряды теперь состояли только из один единственного человека. Но отряд Ячуи до сих пор был в полном составе, не потеряв ни одного своего члена. Но самое главное, что все девушки словно излучали какую-то особую ауру. Казалось, что они все заметно похорошели. Неужели нечто загадочное произошло с ними в Штормграде? После приветствия, или правильнее будет сказать не приветствие отряда Ячуи, у остальных членов исследовательских команд нервно задергались глаза и губы, и они стали возвращаться обратно в лагерь людей. По пути назад Ячуи просто не мог быть еще ближе с предком-императором. Они обняли друг друга за плечи и продолжали дружески болтать между собой. Ячуи в основном расспрашивал предка-императора о положении дел в Альянсе людей. Арагон, убедившись в том, что Ячуи был таким же убийцей драконов, как и он сам, без утайки рассказывал ему все, что знал. Кроме того, он был весьма заинтересован историей того, как Ячуи смог стать убийцей драконов. Так, они без проблем разговаривали между собой. Естественно, что Ячуи не стал рассказывать, как все было на самом деле, и вместо этого потратил всю прошлую ночь на то, чтобы придумать эпичную историю его битвы с драконом. И сейчас он с воодушевлением рассказывал эту историю, на что предок-император даже удивленно несколько раз вздохнул. Ячуи решил, что его реальной истории убийства дракона не хватало эпичности, так что он добавил несколько красочных моментов от себя. Из разговора с предком-императором, Ячуи также получил довольно много полезной информации. Если добавить к этому информацию от Браксигара и Нерзула, то знания Ячуи намного превзошли объем информации, которой владели остальные исследовательские команды. Хотя из информации практически равнялась нулю. Когда Ячуи и Арагорн только начали возвращаться в лагерь людей, они шли не спеша, но когда Ячуи начал рассказывать свою историю убийства дракона, под воздействием сюжета они начали непроизвольно ускоряться. Постепенно их скорость стала даже быстрее, чем у предка императора до того, как они встретились с Ячуи. Таким образом, остальные команды снова запыхались, словно собаки. Но что шокировало исследовательские команды больше всего, так это, что остальные члены команды Ячуи, без проблем поспевали за Ячуи и предком императором, а малышка Лир сидела на руках у Дибби. Сила Дибби, Даджинси и Фия уже давно была хорошо известна всем им, так как они обладали довольно большой боевой мощью и крепкими телами, но вот то, что даже Вивиан и Фрия не отставали от них, реально вгоняло в ступор остальные команды. Все исследовательские команды изначально очень сильно сомневались в их силе и на полном серьезе считали, что Ячуи взял их с собой в качестве повара и няни, так, как они могли быть настолько сильными. Ну ладно, Вивиан, но как насчет Фрии? Она на всю империю Матан была известна своей слабостью, будучи пустой, когда она успела стать настолько мощной. Что касается Фрии, то причина, по которой она могла так легко двигаться с такой скоростью, заключалась в том, что она превратилась в форму эльфа. На ней был длинный плащ, который полностью скрывал ее светло-зеленые волосы, так что никто не мог увидеть ее изменения. Большинство команды изначально считали, что команда Ячуи либо покинула испытание, либо вообще погибла. Но теперь, когда они снова появились здесь, все они, за исключением таких людей, как Джон и Халавин, были вне себя от злости. Но самое худшее их ждало впереди. Так как Ячуи являлся убийцей драконов, когда они вернулись в лагерь, семь великих лидеров людей собрались вместе за пределами лагеря, чтобы лично встретить его. Это абсолютное жульничество. Это дискриминация прав других людей. Когда они вчера попали сюда, то король Шторма посмотрел на них, словно они были его слугами. Но прямо сейчас все семь великих лидеров чуть ли не дрались за то, кто первым поприветствует Ячуи. Хаммер является выходцем из моего Штормграда, так что вполне логично, если он присоединится к моим силам, сказал король Шторма. У тебя уже есть один убийца драконов, так что этот убийца драконов должен присоединиться к кому-нибудь другому. Тут же заявил король в костяных доспехах и костяным молотом в руках. Король Тора с похотливой аурой также поддержал его и сказал: «Верно, Хаммер, если ты присоединишься ко мне, то я могу подарить тебе 10 невероятных красавиц. Что ты несешь, Тор? Ты думаешь, что все такие же, как и ты? Хаммер, если ты присоединишься к моим силам Одина, то я дам тебе 10 сильных воинов». Тор тут же прервал король Одина, который выглядел как натуральный гомик. «Заткнитесь все вы. Я, король пламени, сильнейший из всех вас. Если ты присоединишься к моим силам, я обучу тебя своему искусству владения мечом. Я имею титул сильнейшего человека на континенте, и ты сможешь унаследовать этот титул от меня». Король пламени был стар и очень высок, а его голова была полностью лысой. Тем не менее, он излучал очень мощную ауру. Он действительно был достоин титула сильнейшего человека на континенте, так как он первый человек в истории, который достиг сферы Джаггернаута. «Пламя, твой титул сильнейшего уже давно должен был быть отобран у тебя. Если ты считаешь иначе, то почему бы тебе не сразиться с Арагорном? И тогда мы посмотрим, кто тут сильнейший на континенте», — сразу же заявил король Молота. «Король Молота, ты не вправе подвергать сомнению мою репутацию, и до конца войны я обязательно брошу вызов Арагорну», — рассердила король огня. «Хе-хе. Так почему бы не бросить ему вызов прямо сейчас, ты? Ладно, прекращайте это. Я считаю, что Хаммер должен присоединиться к моим силам Кровавого Льва, так как только под моим командованием он сможет в полной мере раскрыть весь свой потенциал». Последним говорившим был человек с белыми волосами и рыжей бородой. Семь великих лидеров непрерывно спорили между собой, всячески пытаясь заманить Ячуи в свои ряды. По мере их спора, он также смутно понял, что из себя представлял каждый из королей. Король Штормграда был мягкосердечен, король Тора напоминал матерого Лавеласа, король Одина был похож на не менее матерого Педика, король Огня был высокомерен, король Молота – хитрым, а король Кровавого Льва был очень коварен. Вместе с тем, Ячуи особое внимание уделил королю Кровавого Льва. Он выглядел очень старым, как минимум лет на 100, но его тело все еще было довольно крепким. По его имени можно было понять, что он изначально был городским лордом Кровавого Льва и скорее все также являлся человеком, который убил отца Силти. Была высокая вероятность того, что этот человек был ключевой личностью в этом испытании. Довольно. В то время, пока семь великих лидеров людей жарко спорили между собой, предок император, который все это время стоял рядом с ними, неожиданно повысил голос на них. Согласно военной иерархии в армии людей, Арагор числился только генералом короля Шторма. Однако, с учетом его достижения и силы, даже семь великих лидеров не осмеливались перечить ему. Так, Когда они услышали его гневный крик, хоть на их лицах можно было увидеть сильное возмущение, никто не посмел что-либо сказать ему. Это давало явно понять всем вокруг, что статус предка императора полностью превосходил всех их, и настоящим командиром сил людей был именно он. Затем Арагорн постепенно успокоился и обратился к Ечуи. «Какой лагерь выбрать? Выбирать только тебе. Хаммер, хоть ты и убийца драконов, но ты также все еще человек, так что я надеюсь, что ты сделаешь правильный выбор». Король Кровавого Льва с улыбкой сказал Ечуи, но в его словах смутно можно было услышать угрозу в стиле: «Даже если ты убийца драконов, ты все еще человек, так что если ты не присоединишься ко мне, то пожалеешь об этом». Хихи. Ечуи слегка рассмеялся и посмотрел на короля Кровавого Льва. «Король Кровавого Льва, я слышал, что хоть ваши силы не самые многочисленные из всех, но все они являются выходцами из Арктического Севера, все они очень храбрые и опытны, не имея себе равных. В прошлой войне у вас были самые большие достижения». Услышав эти слова, король Кровавого Льва сильно обрадовался, в то время как остальные короли сильно расстроились. Таким образом, после того, как Ечуи отвалил такой комплимент королю Кровавого Льва, он вдруг резко повернулся к королю Шторма и сказал: «Я решил присоединиться к силам короля Шторма. Старый хрен, думаешь, что сказал мне пару угроз, и я тут же испугался тебя? Ты, конечно, силен, я не твоя утка, чтобы кусать меня». Король Кровавого Льва. Его глаза мгновенно наполнились холодом, и он выпустил свою мощную ауру Кровавого Льва. Остальные короли, в том числе и король Шторма, также выразили сильное недовольство выбором Ечуи. Ход мысли Ечуи был предельно прост. На данный момент его главная задача – это присоединиться к лагерю, в котором состоял предок-император. «Хаммер, я надеюсь, ты объяснишь нам свой выбор?» С некоторым сожалением в голосе король огня обратился к Ечуи. «Все очень просто». Ечуи похлопал по плечу предка-императора, словно старого друга, и сказал: «Арагорн пришелся мне по душе с самой первой нашей встречи, так что, друзья, простите». Все. Один, который был подозрительно похож на старого педика, сказал: «Неужели ты готов проигнорировать мои силы? Я думаю, что ты идеально бы вписался в наши ряды». «Ечуи, старый педик, ты что такое несешь? Это где я идеально бы вписался? Ты что, не видишь группу влюбленных девушек за мной?» В общем, Ечуи присоединился к силам короля Шторма. Под командованием короля Шторма было около 50 000 человек, что по численности армии ставило его на 5 место среди 7 королей, однако в плане боевой славы он ставил всех остальных лидеров далеко позади из-за того, что в его рядах был Арагорн. Хоть официально сильнейшим человеком считался король огня, но негласно все уже давно прекрасно понимали, что на самом деле сильнейшим человеком был убийца драконов, Арагор. Вот только похоже, что ему этот титул был совершенно до одного места. Король Шторма от того, что к нему присоединился еще один убийца драконов, чуть ли не лопался от гордости. Похоже, что он уже видел, как благодаря этой силе после окончания войны станет великим императором человечества. Таким образом, он просто не мог не организовать приветственного банкета для Ечуи. Вы также можете посетить банкет. После того, как король Шторма отдал распоряжение о банкете, он также обратился к остальным исследовательским командам. Это весьма обрадовало их. Но затем король Шторма продолжил: «Вы как раз сможете подавать еду и выпивку Хаммеру и его товарищам». Члены исследовательских команд, имея титул убийцы драконов, Ечуи сразу же занял одну из ключевых позиций в армии людей. Король Шторма даже выделил ему в личное командование 8000 солдат. Теперь РПГ превращалось в стратегию. После банкета король Шторма попросил Арагорна провести экскурсию Ечуи по лагерю людей и объяснить ему военное положение дел. Теперь, когда война достигла стадии мирных переговоров, никто не знал, как они могут пройти и не начнутся ли боевые действия снова. Так, нервы каждого человека были постоянно напряжены до предела. Так настала ночь. Королю Шторма, похоже, весьма понравилось проводить банкеты, так что он еще раз устроил праздничный банкет в честь Ечуи. В это время за пределами лагеря, недалеко от небольшого леса, подул холодный ветер, и загадочный всадник без головы появился вновь. Он снова держал свой шлем в руках, а отсутствовавшая голова смотрела на лагерь людей. Похоже, что это была его новая цель. Итак, событие убийства 7 великих лидеров начинается. Глава 409. Всемогущий маг божественной сферы. Ночь, лагерь короля Шторма. Итак, я собрал 7 божественных клинков, Это древнее оружие, которое было создано лично древними богами и обладает огромной силой, однако они также оказывают сильное давление на своего пользователя. Но ради мира и процветания человечества, черный дракон должен был умереть, так что я с готовностью пошел на этот риск. Я попал в настоящий ад. Что такое ад? Ну, вы пока все равно не сможете понять этого. В общем, когда я вооружился всеми 7 клинками, весь мир задрожал, а моя сила начала резко увеличиваться. Тогда я взлетел в небо и направился прямо в логово черного дракона. Внутри главной палатки царила теплая атмосфера, а Ячуи сидел посреди толпы людей и рассказывал невероятный сюжет повести о том, как Ячуи одолел черного дракона. «Постой!» Неожиданно один из генералов прервал Ячуи. «Как ты взлетел в небо? Неужели после того, как ты заполучил 7 божественных клинков, у тебя выросли крылья? Ты знаешь, что такое божественные клинки? Каждый божественный клинок обладает волшебной силой. Так вот, один из них назывался самолетом. Вы не против такого названия? Короче, он очень мощный, и с его помощью я обрел возможность летать». Ячуи раздраженно посмотрел на генерала, который прервал его эпопею, но все же ответил: «В общем, так я и попал в логово черного дракона. Я поклялся убить черного дракона за то, что он убил сотни тысяч моих человеческих соотечественников». Человек, который ранее прервал Ячуи, снова не удержался от вопроса: «Постойте, разве вы не говорили, что черный дракон убил только 10 000 ваших соотечественников? Пока я собирал 7 божественных клинков, черный дракон несколько раз нападал на мой родной город и каждый раз убивал около 10 000 людей. Разве в сумме это не будет 100 000?» Ячуи раздраженно посмотрел на этого человека, словно тот был надоедливой прилипалой. Затем он с презрением в голосе спросил его: «Ты что, считать не умеешь?» Так, вся палатка разразилась громким хохотом, а генерал, который задавал вопросы Ячуи, был сильно смущен. Эта сцена заставила генерала считать себя полным дураком. И почему только я ранее не замечала, что Хаммер такой толстокожий? Сидевшая рядом Дебби смущенно прошептала остальным девушкам. С этими словами она сразу же потянулась за стаканом с вином. «Мне нужно выпить, чтобы успокоить свои нервы». Остальные девушки быстро отобрали у нее стакан, так как не хотели снова стать свидетелями пьяного дебоша, который устроит эта малышка. Ячуи начал рассказывать свою повесть об убийстве черного дракона еще на обратном пути в лагерь людей в компании с предком-императором и продолжал рассказывать ее до сих пор. В истории было море эпичных событий и неожиданных поворотов. Только для того, чтобы описать 7 божественных клинков, он потратил не менее 1-2 кг слюны. У него словно начался беспрестанный словарный понос. Похоже, что противостояние драконьей мощи не только укрепило его волю, но увеличило его толстокожесть. Смущенно сказала Даджинси. Тогда Ифия, приподняв свой нож, сказала: «Самое главное, похоже, что все они верят в его историю». Среди всех присутствующих, за исключением девочек из отряда Ячуи и нескольких других людей, подавляющее большинство очень внимательно слушали невероятный рассказ Ячуи. В древние времена у людей было очень немного развлечений, так что история убийства черного дракона Ячуи позволила им ненадолго забыть о суровой реальности и уйти в мир фантазий. Даже члены других команд, которые находились за Дебби и остальными девочками и отвечали за подачу напитков и еды, услышав рассказ Ячуи, непрерывно издавали удивленные возгласы. В данный момент рассказ Ячуи достиг кульминационного момента, так что он крайне серьезным тоном сказал: «И вот, когда я достиг логова черного дракона, то обнаружил, что там было совершенно тихо. Так как я ничего там не слышал, то насторожился еще больше». Он сделал паузу, приготовившись неожиданно напугать слушателей, когда вдруг сам был напуган до полусмерти. «Игова!» Неожиданно из равно за пределов палатки раздался громкое, пронзительное ржание лошади-всадника без головы. Ячуи, подпрыгнув всем телом, испуганно воскликнул: «Срань господня!» «А срань господня это что?» — удивленно спросил один из генералов, сидевший рядом с Ячуи. «Ячуи!» Он просто проигнорировал эту прилипалу и быстро выбежал из палатки. Но он был не единственным. Вместе с ним также выбежал Арагорн. Также являясь убийцей драконов, естественно, что он не поверил в рассказ Ячуи о 7 божественных клинках, но он вынужден был признать, что эта история была весьма увлекательной, а главный герой полностью захватывал слушателей, заставляя их ассоциировать себя с ним. Когда лошадь всадника без головы издала громкое ржание, остальные просто не сообразили, что происходит. Так, Предок император, как Ли Ечуи, были первыми, кто понял, что произошла беда. Когда они вдвоем выбежали из палатки, то обнаружили, что под покровом ночи в лагере людей царил настоящий хаос. Каждая атака копытом лошади всадника в черных доспехах превращала одного из воинов людей в кровавый фарш, в то время, как сам всадник каждым своим ударом также убивал одного из солдат, разрубая их пополам, разбрызгивая море крови. Перед этим рыцарем, человеческие воины были словно трава перед всадником на коне, в то время, как он вообще не знал никаких преград. Всадник без головы. Ечуи быстро надел нагрудник и перчатку своих доспехов и с жужжащим звуком активировал лазерный меч и, приняв пафосную позу, приготовившись к битве с рыцарем. В результате, пока он возился со своими доспехами, доспехи предка императора засветились кроваво-красным светом, и он быстро бросился к всаднику без головы. Так, Ечуи впал в ступор. Когда остальные люди выбежали из палатки, то уже увидели, как предок император вовсю сражался со всадником без головы. Казалось, что предок император мог превращаться в абсолютно любой волшебный элемент. Молния, огонь, ветер, земля. Различные волшебные элементы постоянно окружали его тело. Но его атаки имели такой же эффект, как атака Ечуи заклинанием цепной молнии всадника без головы. То есть все его атаки были совершенно неэффективны против всадника без головы. Тело всадника было разорвано разрядом молнии на куски, но в следующий миг полностью вернуло свой прежний вид. Затем на нем были использованы огонь, ветер и другие волшебные элементы, но независимо от типа атаки, все они были совершенно бесполезны, и всадник без головы мгновенно восстанавливался. Когда во время одной из атак шлем всадника без головы упал на землю и все увидели, что там не было головы, народ издал шокированные возгласы. Так, битва продолжалась. Эта битва полностью выходила за рамки какого-либо здравого смысла людей. Таинственный всадник без головы был очень силен, но Арагорн показал еще более ужасающую силу. Все знали, что Арагорн был силен, но никто и никогда не видел его в момент использования максимум его силы. Но не говоря о местных людях, даже исследовательские команды были полностью шокированы боевой мощью предка императора. В этом времени предок император, скорее всего, уже достиг божественной сферы. Прошептал Ечуи, как раз подоспевшим Дебби и остальным девочкам. Ранее они уже сталкивались с магом в божественной сфере, Абином из Зеленого Леса, так что Ечуи уже приблизительно представлял, на что был способен маг в божественной сфере, но Абин был болотным магом. Кроме того, когда мы сражались с ним, он еще не восстановил полную свою силу. И теперь, глядя на предка императора, который является экспертом в 7 волшебных элементах, я боюсь, что даже 10 вместе взятых Абинов не были бы ему противником. Предок император действительно невероятен. После небольшой паузы, Ечуи вдруг нервно улыбнулся. И до сих пор он все еще не достиг пика своей силы. Хаммер, я верю, что однажды ты сможешь превзойти его, сказала Дебби и ободряюще похлопала его по плечу. Остальные девушки также решительно посмотрели на него, словно соглашаясь со словами Дебби. Превзойти предка императора? За последние 10 000 лет даже самые надменные люди и мысли такой допустить не могли. Но Ечуи на самом деле сделал это своей целью, и его спутники искренне верили в то, что он сможет сделать это, и всячески поддерживали его. Ечуи сжал свои кулаки. В этот момент он, наконец, осознал, насколько велик был разрыв между ним и предком императором. Больше всего его подавлял тот факт, что они все еще находились внутри мира, который создал предок император. Все, что сейчас окружало их, было создано силой предка императора. Интересно, до какого уровня выросла сила настоящего предка императора? Битва предка императора и всадника без головы привлекла внимание 7 великих лидеров людей, и все они, увидев эту битву, полностью выпали в осадок от шока. После того, как битва продлилась в течение 10 минут, лошадь всадника без головы неожиданно снова издала громкое ржание, и на его ногах словно выросли крылья, после чего он увез всадника без головы прочь. Видимо, когда всадник осознал, что не может одолеть Арагорна, он решил отступить в погоню. Громко воскликнул король молота, и группа воинов быстро бросилась в погоню за всадником. Однако, предок император даже не пошевелился. После бегства рыцаря, он принял обратно свой человеческий вид, а на его лице отразилась озадаченность и задумчивость. «Это все происки Альянса 7 раз!» — громко воскликнул король огня. «Этот таинственный рыцарь пришел от лагеря 7 раз. Вчера ночью мои люди видели, как он покинул лагерь 7 раз, но после этого он просто растворился в воздухе, превратившись в облако черного дыма. Эти проклятые орки пытаются спровоцировать нас. Я слышал, что орочьи шаманы способны воскрешать павших воинов, а этот рыцарь, кажется, явно не живой. Холодно сказал король один. Они проигнорировали наш пакт о ненападении и первыми напали на нас. Мы должны немедленно нанести ответный удар по этим невежественным оркам и их союзникам. Закричал король Тора, а его тело окутали электрические разряды. Это не была магия. Просто, когда он был молод, в него ударил разряд молнии, но он остался жив и вскоре обрел возможность управлять силой молнии. Знаменитый комиксовый персонаж Флэш обрел свою силу таким же образом. Остальные воины также начали перешептываться между собой и с нетерпением стали собираться в бой. Однако также было несколько лидеров, которые уже устали от войны. И теперь, когда мир уже был совсем близко, они не хотели снова разжигать пламя войны. В то же время, исследовательские команды, в том числе и Ечуи, были весьма озадачены. Всадник без головы сбежал от предка императора, но разве он не должен был убить 7 лидеров людей? Но в этот момент ранее молчавший предок император вдруг сказал: «Всадник без головы – это не творение орков». «Арагорн, что ты сказал?» – воскликнул король огня. Из всех лидеров он обладал самым вспыльчивым характером, так что в этот момент его голос был очень холодным. «Я сказал, что всадник без головы не является творением орков», — спокойно повторил Арагорн. «То есть, ты знаешь, что это такое?» — спросил король огня. «Да, но не могу рассказать вам». Предок император покачал своей головой с весьма странным выражением лица. «Отвечай!» — громко закричал король огня. Тем не менее, предок император ничего не ответил и спокойно посмотрел на короля огня, не собираясь менять свое мнение. На мгновение вокруг воцарилась тишина. Тогда король огня неожиданно обнажил свой меч, и от него сразу же начала распространяться мощная угнетающая аура. «Арагорн, множество людей считают, что сильнейший из людей. Так, сегодня, я хотел бы узнать, что сильнее, твои силы природы или мой меч?» С момента, как Арагорн присоединился к армии людей, он показал просто невероятную силу. И хоть официально сильнейшим человеком считался король огня, многие люди про себя считали, что именно предок император должен обладать этим титулом. Хоть внешне король огня вел себя непринужденно и равнодушно, но в душе он никак не мог смириться с этим. Он действительно хотел бросить вызов Арагорну, но опасался того, что может окончательно проиграть. Так, он постоянно колебался, но теперь он больше не мог выносить этого. Он хотел преподать хороший урок этому взорвавшемуся парню. Увидев, что король огня на самом деле, наконец, осмелился бросить вызов Арагорну, многие люди вокруг сильно воодушевились. «Огонь, сейчас не время выяснять отношения». Король Шторма быстро попытался урегулировать назревающий конфликт. «Ладно». Предок император прервал короля Шторма и посмотрел на короля огня. «Если я выиграю, то ты послушаешь меня и не станешь нарушать перемирие, а тем временем найду способ разобраться с всадником без головы. Арагорн, ты...» Король Шторма гневно посмотрел на предка императора, но Арагорн явно проигнорировал мнение короля Шторма в этом вопросе и направился прямо к королю огня. Король огня громко рассмеялся, а его тело выпустило еще более мощную ауру. В этот миг, казалось, что даже небо и земля несколько изменили свой цвет, а он высоко поднял свой меч и тираничная аура меча из его меча. Множество людей быстро отступили назад, образовав пространство для битвы и самим не попасть под раздачу. Король Шторма, который хотел решить все миром, также был вынужден поспешно отступить назад. Он и правда достиг сферы Джаггернаута, но его состояние нестабильно, однако являясь древним человеком, он все еще должен быть очень сильным. «Подойдя к Ечуи», сказала Дигби, «развитие мечников делится всего на 3 сферы. Сфера мечников, сфера мастера меча и сфера Джаггернаута. Что касается пути мага, то здесь выделяют начальную или обычную сферу, сферу специализации, божественную сферу и сакральную сферу. Так развитие магов имеет на 1 ступень больше, чем мечников. Но несмотря на то, что сферу Джаггернаута приравнивают к божественной сфере у магов, по факту, маги в божественной сфере все еще более мощные, чем Джаггернауты. Состояние Джаггернаута короля огня было нестабильным, а предок император являлся всемогущим магом в божественной сфере. Таким образом, предсказать результат этого поединка было несложно. И хоть подсознательно все уже были в курсе того, каков будет результат, однако когда они увидели реальный результат, Они просто не смогли сдержать своего шока. Шандарах, невероятно мощным ударом своего меча, король огня неожиданно атаковал предка императора. Казалось, что этот меч стал центром всей силы в мире. Мир вокруг изменил свой цвет, и серая аура меча окутала предка императора. Увидев эту сцену, Ечуи на мгновение завис, пытаясь придумать способ, как бы он противостоял королю огня, если бы сейчас оказался на месте предка императора, но обнаружил, что у него не было абсолютно ничего, что бы смогло противостоять атакам короля огня. А тем временем, в ответ на эту атаку короля огня, Арагорн протянул вперед один лишь палец, всего один палец. Бах! Темно-серая аура меча вокруг него рассеялась, словно дым, а затем две ауры меча столкнулись, порождая столь мощные колебания энергии, что на земле стали образовываться трещины. Но палец предка императора продолжал медленно двигаться вперед. Все семь волшебных элементов были сосредоточены в его пальце. Под воздействием божественной сферы эти волшебные элементы, казалось, словно имели свое собственное сознание и жизнь. Так, когда аура меча полностью была разрушена, меч в руках короля огня также сломался, а на его лице отразился невыразимый ужас. Затем из его рта вырвался полный рот крови, и он тяжело упал на землю. Битва за звание самого могучего воина человечества древних времен завершилась. Предку императору потребовался всего лишь один палец, чтобы одолеть некогда сильнейшего человека континента. Это подавляющая мощь. Она просто повергла всех присутствующих в глубокий шок. «Семь дней», — сказал Арагорн. «Мне нужно 7 дней, чтобы справиться с этим таинственным всадником без головы». Вокруг была гробовая тишина. После такого, кто бы посмел что-либо возразить ему? Предок император полностью подавил всех присутствующих своей мощью. Ечуи посмотрел на предка императора. В его глазах не было даже намека на шок, зато была неукротимая решительность. Тогда Арагорн подошел к исследовательским командам и Ечуи, окинул их всех своим взглядом и в конце остановился на Ечуи. Похоже, что он решил, что Ечуи был лидером всех исследовательских команд, так что, посмотрев на него, он сказал: «Сейчас я вынужден остаться здесь, чтобы предотвратить повторные нападения таинственного рыцаря, так как только я могу противостоять его силе, так мне нужна твоя помощь, чтобы сделать кое-что». «Что это?» – озадаченно спросил Ечуи, хотя этот вопрос был совершенно глуп. «Помоги мне найти ее голову». Арагорн посмотрел в сторону, где скрылся таинственный рыцарь. «Она одна из моих старых друзей. Она стала такой из-за влияния дьявола. Безголовый демон-монах узнал о моей связи с ней и использовал монашеские ритуалы, чтобы завладеть ее головой, тем самым даровав ей силу нежити. Она – оружие против меня. Если мы хотим остановить ее, то нам нужно уничтожить ее голову. Мне нужна твоя помощь, чтобы отыскать ее одержимую голову. Принеси ее мне». Глаза Ечуи загорелись, так как он, наконец, увидел истинное значение Силти в прошлом испытании. Без нее они понятия не имели бы, как она выглядела. Таким образом, поиски ее головы могли занять целую вечность. Так он быстро спросил: «Где находится этот демон?» «В драконьем гнезде», — ответил Арагорн. «В драконьем гнезде?» Глаза Ечуи широко распахнулись. 50 лет назад предок император убил черного дракона и в награду был отвезен ледяными драконами в драконье гнездо. Вместе с собой он забрал серьезно раненую Силти, чтобы обучиться управлять силами природы. В драконьем гнезде и правда оказался заключен демон. Что же произошло за эти 50 лет? Как Силти встала всадником без головы? Неужели у демона и предка императора были какие-то терки? Глава 410. Дебби Фонарик. В настоящей истории происхождение всадника без головы было очень загадочным. И основная версия заключалась в том, что он был создан с помощью темной тотемной магии орков. Считалось, что некий орк-шаман создал демона, а затем запечатал его в теле всадника без головы с помощью своей магии. После некоторых событий, предок император также косвенно согласился с этим утверждением. Но в этом испытании Арагорн лично заявил, что всадник без головы не был результатом магии орков. Видимо, он знал истинное происхождение всадника без головы и даже знал, что этот всадник был особым оружием для борьбы с ним. Некий одержимый безголовый монах выяснил, что Арагорн и Силти были связаны, поэтому превратил ее в всадника без головы, чтобы избавиться от предка императора. И теперь главная задача исследовательских команд состояла в том, чтобы вернуть голову Силти назад Арагорну. Чтобы одолеть всадника без головы, нужно было уничтожить его голову. Так, Предок император привел исследовательские команды в свои личные покои и после небольшой подготовки открыл пространственный портал. С другой стороны находится драконье гнездо, где скрывается демон. Это самое загадочное место на континенте, и в нем сокрыто множество тайн. Таким образом, чтобы войти в него, вам нужно будет пройти испытание. Предок император снова посмотрел на исследовательские команды. У вас есть 7 дней, чтобы выполнить это задание. Если вы не справитесь, то через 7 дней армия людей нападет на Альянс 7 раз. Мы должны остановить эту войну во что бы то ни стало. Вы должны найти меня через 7 дней с головой всадника без головы. Тогда вы должны хотя бы рассказать нам, как выглядит эта голова. Дрожащим голосом сказал Либи. Им сказали, что они должны найти голову, но даже малейшего намека на то, как она выглядит, не дали, и как им искать эту голову. Среди вас уже есть люди, которые знают, что нужно искать. Предок император снова непроизвольно посмотрел на Ечуи, а затем нетерпеливо добавил: «Поторопитесь. И помните, чтобы войти в драконье гнездо, вам нужно будет пройти испытание 7 демонов первородных грехов. Это может стать вашим худшим кошмаром или величайшей удачей. В любом случае, я желаю вам удачи». Затем он быстро взмахнул своей рукой, и все члены исследовательских команд невольно были втолкнуты в портал. В следующий миг все исследователи оказались посреди древнего леса, а перед ними был огромный золотой дворец, который пронзал сами небеса. Он был очень красив. Его окружали высокие золотые стены, на которых были вырезаны различные тотемы и странные узоры. А над золотым дворцом парил силуэт дракона. Эти огромные существа могли с легкостью проникать внутрь дворца через его окна, считая его своим домом. Святые угодники, какой огромный дворец! Восхищенно вздохнул Ечуи. Дебби встала рядом с ним и сказала: «Я надеюсь, что там будет много золота». Все посмотрели на Дебби. «И это драконье гнездо. Я думала, что это будет какая-то пещера. Кто бы мог подумать, что это будет золотой дворец. Такой большой дворец определенно был построен не людьми или какой-то другой разумной расой континента Альгиндас. Его архитектура полностью отличается от стилей различных рас континента», — удивленно сказала Фрея, осмотрев дворец. «Более того, такое огромное сооружение просто обязано было оставить какие-нибудь упоминания в истории человечества, но я не встретила ни единой записи о чем-то подобном. Может, это просто творение предка императора в этом мире, а в настоящем его просто не существует», — нахмурившись, сказал Ечуи. «Глядя на это огромное и великолепное здание, если бы оно существовало на континенте Альгиндас, то для него было бы просто невозможно остаться незамеченным. Этот дворец полностью построен из золота, и его создатели не хотели, чтобы его разобрали на части ради наживы. Таким образом, они создали некоторые пространственные барьеры, чтобы защитить свое творение», — тяжелым голосом сказала Дебби. Ее особый режим навыка делал ее очень чувствительной к золоту, так что она даже похлопала себя по лицу, чтобы прийти в себя. Казалось, что она в любой момент могла броситься к дворцу, едва завидев его. Ечуи был уверен, что если бы сейчас ей сказали, что она может забрать себе весь этот дворец, то Дебби мгновенно совершила бы прорыв до сферы Джаггернаута. Внизу дворца, перед исследовательскими командами, была огромная дверь, которая словно состояла из тьмы и не пропускала через себя никакого света, вызывая чувство страха. Все члены исследовательских команд, глядя на этот проход, непроизвольно испытали весьма неоднозначные чувства. «Следующее испытание будет очень опасным», — подумав, сказал Ечуи, а затем достал из кольца Фрода ожерелье, которое ему дал Нерзул. Это ожерелье могло выдержать целых 3 мощных атаки. Ранее Ечуи тщательно изучил этот предмет и пришел к выводу, что его можно было рассматривать в качестве особого типа магии. Кроме того, это была очень мощная магия, которая, как минимум, была сопоставима с уровнем сферы специализации. Тогда он надел это ожерелье на шею Лейр, которую Вивиан держала на руках. Малышка с любопытством посмотрела на это ожерелье и заявила: «Папа, оно некрасивое. Ну, его создали орки, естественно, что оно не будет эталоном красоты. Но даже так, заполучить эту вещь уже хорошо, так как она сможет защитить тебя 3 раза». Ечуи погладил малышку по голове, а затем посмотрел на Дебби и остальных девочек. «Итак, как только мы войдем внутрь, мы должны быть предельно осторожны. Предок император сказал, что прежде, чем мы сможем попасть внутрь, нам нужно будет пройти испытание 7 первородных грехов, так что это может быть очень опасно. Положись на нас, Хаммер, мы пережили уже довольно много битв, так что не позволим какой-то случайности застать нас врасплох», — уверенно сказала Дибби, а затем, закинув свой меч Гатлинга на плечо, добавила: «Пошли, постой». Ячуи снова о чем-то подумал и быстро достал свое первое пространственное кольцо, передав его Дибби. «Дибби, объем твоего пространственного кольца самый маленький из нас все, так что возьми мое прошлое кольцо. Кроме того, там есть некоторая еда». Затем Ячуи начал доставать другие вещи из своего кольца и по очереди раздавать их остальным девушкам. «Хаммер, ты опасаешься, что мы можем разделиться, как только войдем внутрь?» Казалось, что Даджинси догадалась о мыслях Ячуи. Ячуи согласно кивнул своей головой. «Я чувствую, что это будет непростое испытание, здесь нам скорее всего придется сражаться с помощью своего интеллекта. Кроме того, Арагорн упомянул, что нас ждет испытание 7 смертными грехами, так что скорее всего нам предстоит столкнуться с нашими первородными грехами, а раз так высока вероятность того, что мы можем разделиться, так, у каждого из нас как минимум должно быть достаточно припасов». Даджинси на мгновение задумалась. Она сама не знала почему, но у нее в душе возникла некоторая тревога, словно что-то в ее теле пробудилось. «Мы пережили довольно много всего и закалили не только свое тело, но и дух». Ячуи с улыбкой посмотрел на девочек. «Я уверен, что мы сможем без проблем пройти это испытание и войдем в драконье гнездо». Даже малышка Лир теперь имела сильную волю. Даже если у нее были леденцы, без разрешения, она не станет их есть, так что это испытание для нее также не должно было стать проблемой. Пока отряд Ячуи готовился войти в замок, другие исследовательские команды также проводили свою собственную подготовку. Большинство из них неотрывно наблюдали за действиями Ячуи. С начала экспедиции в этот мир, Ячуи постоянно доказывал им своими действиями, что полностью превосходило их в плане интеллекта, так, теперь даже сумасшедший Джен не имел к Ячуи даже капли презрения или высокомерия. Теперь, если это было возможно, каждый из них хотел бы наладить дружеские отношения с ним. И сейчас, наблюдая за тем, как Ячуи снова и снова доставал различные вещи из кольца Фрода, они никак не могли понять, зачем он это делает. Но видя, как он раздавал эти вещи между остальными девушками, они непроизвольно офигели. Пространственное кольцо Ячуи, да насколько же оно велико, это кольцо. Глаза Смеагала неожиданно загорелись. Он уже давно знал, что у Фрода было кольцо, которое обладало куда большим объемом, чем других пространственных колец, и теперь это волшебное кольцо оказалось у Ячуи. В его глазах вдруг мелькнул алчный огонек. Жадность. Это хорошо. В роскошном дворце, где-то в этом мире, таинственная личность сидела на железном троне и наблюдала за исследовательскими командами через свое зеркало. Посмотрев на Смеагала, на его лице появился намек на улыбку. «Ты получишь испытание алчности, кстати, как и Хаммер. Не думай, что я не вижу жадность в твоем сердце. Ты будешь проходить испытание жадности вместе со Смеагалом. О, кажется, я вижу еще одну жадную личность. Демоны 7 первородных грехов воплощают в себе 7 смертных грехов людей. Жадность, ненависть, гнев, похоть, гордыня, страх и одиночество». Таинственная личность, сидя на своем троне, непрерывно постукивала пальцами по его ручке, словно он уже насквозь видел сердце каждого участника испытания. В данный момент перед входом в драконье гнездо собралось 23 участника, все они будут разделены на 7 групп, каждая из которых будет проходить испытание грехом, которому они были подвержены больше всего. «Хаем, девушки вокруг Хаммера, я вижу в их глазах желание и похоть, они отправятся на испытание похоти, два мага из Айши за полных гордыни, а девушки из Дорна их первородный грех одиночества. Пошли». После того, как все приготовления были завершены, Ячуи обернулся и посмотрел на девушек. Затем он первым направился к двери в драконье гнездо, а Дибби и остальные девушки последовали за ним. Внутри оказался темный коридор. Ячуи взмахнул своей волшебной палочкой и высвободил заклинание рождения света, но в результате оно просто исчезло во тьме коридора. «Неужели им придется двигаться во тьме, Дибби?» Ячуи посмотрел на Дибби. Дибби сразу же поняла Ячуи и активировала свой режим навыка. Так золотой свет мгновенно осветил около 2-3 метров пространства вокруг. Таким образом, используя Дибби в качестве фонарика, Отряд Ечуи направился в неизвестный темный коридор. Остальные команды полностью офигели. Навыки команды Ечуи всегда были слишком неожиданными. Но затем они также быстро последовали внутрь. Все 23 человека быстро вошли внутрь черного прохода. Этот странный путь заставил людей потерять ориентацию в пространстве и времени, а когда сознание Ечуи неожиданно пришло в себя, он оказался стоящим посреди леса. Вокруг было полно цветов и пели птицы, а рядом с ним не было абсолютно никого. Глава 411. Курица вроде тебя недостойна того, чтобы сражаться с нами за мужчину. Ечуи оказался посреди первобытного леса, но каждое растение вокруг него было совершенно незнакомо ему. Похоже, что они были намного старше 10000 лет. Летающие птицы в небе и жуки на листьях, все это выглядело очень странно, так что Ечуи озадаченно осматривал все это, гуляя по лесу, полностью шокированный в душе. Разве он был не на испытании? Каким образом он оказался в этом месте? И где остальные? Он посмотрел на небо, и оно было совершенно безоблачным. Ечуи хотел было призвать Джарвиса, чтобы тот помог ему исследовать пространство вокруг, но когда его сила духа вошла в кольцо Фрода, он с удивлением обнаружил, что доспехов стального мечника там не было, хотя нагрудник и перчатка, одетые на него, все еще были с ними. Куда подевался Джарвис? Неужели эта проверка грехами также актуальна и для него? Ечуи снова несколько офигел. Но источник энергии, который позволял Джарвису двигаться, находился у Ечуи, а без него Джарвис превращался просто в неподвижную груду металлолома. Думая о переполовиненном Джарвисе, заброшенном неизвестно куда, Ечуи мог только надеяться, что он с ним все было в порядке. Также был драконыш, который заключил с ним рабский договор, но он также пропал. Возможно ли, что он также считается испытуемым? Тогда Ечуи начал проверять остальные вещи в кольце Фрода. Тела 4 драконов все еще были на месте, и другие вещи также не пострадали. Даже бутылка с кровью дракона была на месте. Там было все, кроме доспехов стального мечника. В этот момент он неожиданно услышал некий шорох рядом с собой. Когда он посмотрел в направлении звука, то обнаружил, что несколько веток на одном из кустов слегка подрагивали. «Кто там?» – быстро спросил Ечуи, но ответа так и не последовало. Однако ветки продолжали дрожать, так что Ечуи крепче сжал свою волшебную палочку и активировал лазерный меч, а затем стал осторожно приближаться к кусту, после чего резко отодвинул ветку с густой листвой в сторону и когда увидел там нечто, воскликнул: «Твою мать! Ну, здравствуй!» Перед Ечуи была странная фигура в черной мантии и капюшоном на голове, который скрывал ее лицо, так что было невозможно понять, кто это был. Так, со всего его образа, Ечуи мог рассмотреть только его худые и бледные руки. Его руки были сведены вместе, и с каждым движением его суставы издавали странные хрусты, ничем не отличаясь от обычного скелета. Существо в мантии не ответило на приветствие Ечуи. Казалось, что из тьмы под капюшоном за ним наблюдала пара черных глаз. Простите, не подскажите ли вы мне, что это за место?» Продолжая пристально наблюдать за странной фигурой, настороженно спросил Ечуи. Загадочная фигура ничего не ответила, но ее руки неожиданно разжались, и одна из ее рук медленно указала на Ечуи. Ечуи, продолжая наблюдать за странной личностью, мельком взглянул на место, которое указывало создание. Он увидел, как там появился странный черный туман, из которого образовалось еще одно практически точно такое же создание в черном балахоне. Это второе создание также протянуло свою руку, и вместе, куда оно указало, вскоре появилась третья фигура. Так, появилось 4, 5 и т.д. В считанные мгновения, Ечуи был полностью окружен этими силуэтами со всех сторон. Вжух! Ечуи мгновенно насторожился, не понимая, что происходит. Затем из ниоткуда раздался странный свист, и стрела быстро поразила грудь первого загадочного существа. Ха-ша-ша-ша-ша. Таинственная фигура издала странный хрип угнетающим голосом и упала на спину. В этот миг его капюшон отпал назад, и под ним оказалось совершенно пусто. У этого загадочного создания не было головы. Ранее предок императора упоминал некоего безголового монаха, может, это он и был. Остальные фигуры также вытянули свои бледные, словно кости, руки и направились к Ечуи, подобно зомби. Подстреленный человек без головы также начал подниматься с земли, вытащив стрелу из своей груди, как ни в чем не бывало. Он бессмертный, каждый, присутствующий здесь монах, за исключением медлительности, словно у зомби, был очень похож на всадника без головы. Вжух! Прилетела еще одна стрела и сбила ближайшего к Ечуи монаха, повалив его на землю. На этот раз Ечуи увидел стрелка. Он стоял на вершине большого дерева на довольно большом расстоянии, и по его формам можно было смутно предположить, что это была девушка. Так, Ечуи без колебаний мгновенно взмахнул своей волшебной палочкой, и огромный огненный дракон атаковал всех монахов сразу со всех сторон, повалив их на землю. Затем лучница с невероятной грацией и ловкостью спрыгнула с дерева и в полуприсяде приземлилась рядом с Ечуи, после чего медленно встала. Это действительно была женщина. Черная повязка закрывала ее лицо, так что Ечуи не смог разглядеть ее внешность. Но Ечуи смог отчетливо рассмотреть волосы, которые сорвались на ее лицо. Они были светло-зелеными, точно такими же, как Силти Ильир. «Ты, Силти?» — шокированно спросил Ечуи. Таинственная личность на железном троне все так же продолжала наблюдать за происходящим, вот только изначально единая картинка в зеркале была разделена на 7 экранов. В каждом из них отображались все 23 участника испытания, разделенные на 7 групп. Каждая группа проходила свое испытание греха. Среди них 4 девушки, Дебби и Фия, Даджинси и Арианна, появились внутри розового дворца в окружении моря цветов. Четверо девочек несколько испугались, неожиданно оказавшись здесь. Дебби несколько раз громко позвала Хаммера, Вивиан, Лейр и Фрию, но так и не получила никакого ответа. «Разве ранее мы не шли внутри темного коридора? Как мы вдруг оказались здесь?» Несколько ошарашена Эфия огляделась вокруг, еще сильнее сжав свой клинок. «Скорее всего, это место нашего испытания», — сказала Даджинси, когда ее взгляд, наконец, остановился на Арианне. «Но что это за испытание?» Арианна нервничала больше всех, так как ранее у нее была дуэль с Дебби, и во время этой экспедиции она раз за разом искала способ спровоцировать команду Ечуи. Естественно, она будет нервничать, оказавшись в одном месте сразу с 3 девушками из команды Ечуи. Если они все разом нападут на нее, то у нее не будет и шанса на победу. Но похоже, что все 3 девушки были не в настроении разбираться с ней, так что просто проигнорировали ее. После того, как шок 4 девушек после резкой смены обстановки прошел, Дебби, Эфия и Даджинси собрались было отправиться на исследование этого странного дворца, когда вдруг они услышали шаги, и розовая дверь дворца распахнулась. Когда они посмотрели в ее направлении, то увидели Ечуи. Но в этот момент на Ечуи была одета красивый изысканный наряд, а его тело излучало величественную сияющую ауру, которая ослепила всех 4 девушек. Для Эфия Ечуи был подобен принцу на белом коне, который подошел к ней и с улыбкой протянул свою руку, словно персонаж из сказки. Для Дебби он выглядел точно так же, как и ее обычный Хаммер, который сдержал свое обещание и сделал ее магазин Энтони величайшей торговой маркой в мире. С помощью этого магазина они заработали там много золота, что не смогли бы потратить его даже за всю свою жизнь. Но самое главное, что он передал ей ключ от домашней сокровищницы. Они также родили несколько толстых детишек, которые одновременно изучали магию и фехтование, но самое главное, что они научили их зарабатывать деньги. В глазах Даджинси Ечуи стал самым могущественным магом в мире и, превзойдя предка императора, он отвел ее на вершину всего мира. Арианна увидела Ечуи в образе императора империи Матан, а она была его королевой, а их сила была способна покорить весь мир. Каждая из 4 девушек увидела самую желанную картину в образе Ечуи. «Дорогие мои девочки, все вы желаете заполучить мое расположение, не так ли?» Ечуи величественно наклонился к каждой девушке и сказал: «До тех пор, пока ты сможешь одолеть остальных девушек здесь, я дарую тебе свою любовь». Холодная аура мгновенно начала распространяться между всеми 4 девушками. Прекрасная версия Ечуи с сияющими глазами протянул указательный палец вперед и обвораживающе улыбнулся. «Так чего же вы ждете?» Его зубы на самом деле сверкали на свету. Так, 4 девушки неожиданно яростными взглядами посмотрели друг на друга, и желание загорелось в их глазах. Ради того, чтобы стать королевой в своем дворце, они приготовились к бою. Это был тест похоти и желаний. Если они не смогут одолеть свое желание быть единственной рядом с Ечуи, то они никогда не смогут пройти это испытание. Здесь нечего обсуждать. Хаммер мой, и если кто-то хочет попробовать забрать его у меня, можете приготовиться попробовать на вкус мой меч. Дебби стиснула свои зубы, глядя на Эфия и Даджинси. Под воздействием сияющего Ечуи, видимо, ее сознание пришло в некоторое замешательство. Но даже в таком состоянии, она все еще полностью игнорировала Ариану. Хаммер мой, и я буду его королевой!» Гневно воскликнула Арианна и быстро превратилась в пылающего фламинго. После поражения от рук Дигби и ослепления ее навыком режима навыка, Арианна тяжело работала и смогла снова увеличить свои силы, став всего в одном шаге от сферы мастера-мечника. Она была полностью уверена в своих силах и считала, что теперь Дигби абсолютно точно не была ей противником, и если бы не волшебные изобретения Ячуи, то даже в той дуэли она ни за что не смогла бы одолеть ее. Так, она превратилась в фламинго и, издав писклявые звуки, взмахнула своими крыльями и быстро направилась к Дигби. Она уже приготовилась использовать хитроумную уловку. Но затем, курица вроде тебя недостойна того, чтобы сражаться с нами за мужчину. Дигби с самого начала и до конца даже мимолетного взгляда не бросила на Арианну. Когда аватар фламинго появился перед ней, он просто нанесла удар своим мечом по ней, с треском, отправив ее в полет. Затем с грохотом розовая птичка врезалась в розовую стену, превратившись в кровавое пятно и разбрызгав кровь вокруг. Арианна умерла. Получение драконьей родословной в сочетании с мощью режима золотого дракона позволили Дигби намного превзойти уровень силы, который она имела во время дуэли с Арианной. Арианна также стала намного сильнее в сравнении с собой прошлой, но в сравнении с Дигби, чей прогресс был просто заоблачным, ее прогресс был просто мизером. Дигби даже свой режим навыка не использовала, и она продолжала холодно смотреть на Дадджинси и Фия, испуская сильную воинственную ауру. И Фия, и Дадджинси также приготовились к бою. В этот момент Дадджинси гордо сняла со своего носика очки и спрятала их в свое кольцо, полностью приготовившись к бою. «Ты собираешься сражаться с нами без очков?» – холодно спросила Ифия. «Да, мое зрение полностью восстановилось, после того, как я получила драконью кровь», – улыбнулась в ответ Дадджинси. «Я продолжаю носить очки, потому, что это нравится Хаммеру. А вы что, ревнуете? Чушь! Еще в городе Штайн сделал меня богиней своих грез. Он до сих пор прячет мой портрет под своей кроватью». Громко и яростно заявила Ифия, и из ее тела вырвался яркий святой свет. Этот свет позволил ей полностью прорвать границу своего развития, и она из старшего рыцаря превратилась в паладина. Рыцари черпают свою силу из силы клятвы, и эта сила зависит от того, насколько предан рыцарь своему господину. Так, под влиянием своих желаний, Ифия осознала свою любовь к Хаммеру, что позволило ей с легкостью совершить прорыв и стать паладином. Изначально, из трех девушек, она была самой слабой, но теперь, скорее всего, она самая сильная среди них. Затем Дигби с решительным лицом превратилась в карманную версию золотого дракона. Чушь это все. Пускай битва рассудит нас. Так, битва за Ячуи официально началась. Глава 412. Будущий папа должен стать подчиненным Ячуи. Дигби, Дадджинси и Фия под влиянием своего первородного греха приготовились к бою, а сидевшая на железном троне таинственная личность задумчиво наблюдала за ними через волшебное зеркало. Похоже, что любовные драмы, независимо от времен, были одним из лучших испытаний. Но довольно быстро ему стало скучно, так как три девушки приблизительно были на одном уровне и баланс сил оставался равным. Изначально слабейшая из трех девушек, Ифия, под воздействием греха похоти сумела прорваться в сферу паладина, тем самым очень сильно увеличив свои силы. Дигби становилась все более искусной в управлении своим режимом навыка, а Дадджинси изначально была дуамагом на пике 9 уровня, и ее отделяло от входа в сферу специализации всего полшага. Таким образом, казалось, что эта троица достигла идеального баланса, и ни одна из девушек ничего не могла сделать остальным. И с такими запущенными отношениями, как они вообще смогли добраться до этого этапа испытания? Если эта троица объединится вместе, то даже мне было бы страшно выступить против них. Хотя, если они не смогут преодолеть свой грех и помешательство на Хаммере, то им придется сражаться здесь вечно. Когда таинственная личность вынесла свой вердикт, она переключила свое внимание на другие экраны. Соседний экран показывал испытание греха страха. В этом испытании принимало участие трое людей. Вивиан, Гвен и сумасшедший Джек. Все трое были подвержены первородному греху страха. Грех Вивиан состоял в том, что она всегда считала себя одной из самых бесполезных спутников Ячуи. И хоть сам Ячуи очень часто выражал ее важность, как кухарки, неуверенность в себе никогда полностью не покидала ее. Более того, она была монахом и носила титул папы. Ее долг заключался в том, чтобы пропагандировать учение своей церкви, записывать слова и деяния своего Бога и в конечном итоге создать свою Библию, но она обнаружила, насколько ограниченными были ее возможности в этой области. Записать слова и действия Йешуа на самом деле не было проблемой. Например, с помощью волшебного диктофона она полностью записала эпохальную историю о том, как Йешуа дракона черного убивала, и собиралась использовать ее для последующего распространения в массы в качестве классического священного текста. В церкви семи было очень много историй о деяниях семи богов, до того, как они стали богами, и практически все эти истории были превращены в настоящие легенды. Будучи прилежной верующей, Вивиан искренне верила в эти истории, но покинув церковь семи, она постепенно обнаружила, что эти истории могут быть просто фальшивкой, придуманной последующими поколениями верующих, чтобы показать все величия семи. Для классической церкви, будь то преувеличение или откровенный бред, было неважно. До тех пор, пока вы искренне верите в Бога, то даже если Бог утверждает, что может одной буханкой хлеба накормить миллионы людей, это не проблема. Это утверждение не только не пошатнет веру верующих, но и наоборот сделает их веру более прочной. Так, Вивиан полностью осознавала, что история Йешуа о том, как он убивал черных драконов, полная ложь, но она готова верить в это и готова попытаться убедить в правдивости этой истории остальных. Вот только сможет ли она обмануть других? Если бы Йешуа знал, что Вивиан переживает о том, что рассказывать людям, то он бы просто рассказал ей целый ворох различных выдуманных притч и легенд. Что касается Гвинна, то его страх был куда более реальным. В данный момент он на самом деле хотел покинуть эту адскую экспедицию, так как он был самым обычным человеком. И хоть он был богоизбранным и главным кандидатом на пост папы церкви семи, но он совершенно не знал святых слов. А красный кардинал, который обучал его, заявил, что его сердце все еще не готово для этого, поэтому он должен был сначала закалить свое сердце, прежде чем изучать святое слово. Таким образом, это место было слишком опасным для него. Он всегда считал себя довольно храбрым человеком, но сейчас он реально боялся. А кто бы из вас не боялся, если бы вашим спутником был пугающий до жути психопат? Джек окончательно слетел с катушек. Его вера исказилась, и сила веры преобразилась, что сделало его невероятно сильным. И самое страшное было то, что он и Гвен состояли в одной команде, таким образом, они могли покинуть экспедицию, только когда оба дадут свое согласие на это. Но Джек, похоже, был в полном восторге от этого мира. Джек отказывался покидать этот мир, но вместе с тем пока не хотел причинять вред Гвинну, тем самым превратив его в игрушку для забавы Джека. Он искренне сожалел о том, что нечто подобное произошло с Джеком. Ранее он тайно покинул главный собор церкви семи и, в результате, был схвачен богачами с нетрадиционными предпочтениями. Изначально он просто стеснялся этого, но он все еще не боялся. Но теперь ему по-настоящему было страшно. Ранее он никогда не жаждал силы. Если бы только он знал слова силы. Из всех троих Джек был единственным, который наоборот взбодрился, попав в испытание страхом.